Таким образом, бедные купцы сверхзначительного убытка остаются еще в ответственности за недовоз тех товаров к пристани и за неисполнение контрактов. Между тем, купцы не имеют никаких способов к отвращению этого убытка, ибо такого большого числа подвод, сколько им бывает нужно, с письменными обязательствами или с поручительством набрать весьма трудно и некогда. Второе. Когда плывущие по рекам с товарами суда повредятся или встретят надобность облегчить себя за мелководьем, то владельцы прибрежных земель не позволяют выгружаться на берега свои без платы, и притом еще не допускают к работе сторонних людей, принуждают брать их крестьян, которые требуют большую цену. Третье. Те же владельцы не допускают тяги судов хозяйскими лошадьми для того, чтобы у них нанимали лошадей за непомерную плату. Депутат города Яранска Антонов темными красками изобразил положение купца вообще. Положено купцу за бесчестие платить первой гильдии по 7, второй по 6 и третьей по 5 рублей человеку. Поэтому купечество находится в крайнем пренебрежении и опасности, ибо купцам нередко случается выносить не только бесчестие, но иногда жестокие побои и увечья от разного рода людей, которые не удерживаются никаким препятствием и опасением взыскания. Хотя некоторые из купечества и могли бы отыскать по суду удовлетворение за обиду, но только из этого им никакой пользы быть не может, кроме потери времени и убытков, потому что судебное производство и постановление решения не может быть менее полугода. Но когда и кончится такое дело, то, хотя бы то был и первой гильдии купец, получит за бесчестие 7 рублей, а между тем за то время, в которое надобно иметь хождение за делом, он потеряет несравненно более в своих торговых оборотах и, сверх того, будет находиться в большой опасности потерпеть отмщение ругательством и побоями, как это и бывает на самом деле. Антонов требовал увеличения платы за бесчестие купцам. Депутат от города Кронштадта Рыбников говорил, что русское купечество находится в совершенно другом состоянии, чем купцы других европейских государств. Русское купечество не имеет ни надлежащей свободы, ни достаточных привилегий и несет службу при казенных сборах. Депутат города Серпейска Глинков считал нужным дать шпаги фабрикантам и купцам первой гильдии, потому что они сверх обыкновенного своего платежа платят еще за бедных от 10 до 15 душ и больше, также при портах ведут торг с иностранными купцами. Немцы же, видя русского купца без шпаги, оказывают ему пренебрежение, а особливо на бирже. Когда иностранный купец стоит с русским, то кажется, как будто он стоит с своим слугою и обращается с ним свысока. На жалобы купцов князь Михаил Михайлович Щербатов отвечал нападкою на их собственное нерадение. «Отвечали ли русские купцы попечением Петра Великого? Учредили ли они конторы в других государствах? Имеют ли корреспондентов для получения сведений, какие куда надобятся товары и в каком количестве? Посылали ли детей своих учиться торговле? Нет, они ничего этого не сделали, поэтому напрасно жалуются, будто бы крестьяне и прочие разночинцы отнимают у купцов все способы к торговле. Вся внешняя торговля остается у них в руках, и не стыдно ли нам, здесь собранным россиянам, слышать, что гамбургцы, голландцы, будучи отдаленнее от ледяного моря, чем мы от Колы, на 15 или на 18 градусов по прямой линии, кроме обхода Норвегии, приходят бить китов и получают себе прибыль почти у наших берегов, несмотря на то, что вооружение судов и договоры с матросами обходятся им весьма дорого. Как же было бы прибыльно русским купцам предпринять такой торг и поблизости места, и по дешевизне найма матросов, и по дешевизне дров для перетопки сала. Вот истинные ключи богатства купцов. Пусть они обратятся к ним, и тогда увидят, что действительная польза Отечества сопряжена с их обогащением. А поведение богатых купцов, для которых требовались шпаги, симбирский депутат Ларионов сообщил такие известия. Некоторые коронные поверенные, имея у себя в услужении купцов и насчитывая на них беззаконно большие суммы денег, держат их, как будто за самые важные дела, в подземельных тюрьмах по 8 месяцев и более скованными, стращают телесным наказанием и никого к ним не допускают, что известно в камер-коллегии. У купечества европейских государств и даже в странах азиатских приказчики почитаются как дети. Поэтому я предлагаю внести в закон, чтобы богатый купец, имеющий у себя в найме приказчиков из купечества, не только не мог мучительски поступать, но и делать что-либо злое. Если же у них произойдет такой спор в счетах, то повелено было бы разбирать это магистрату. Из требований государственных или черносошных крестьян общим было улучшение суда. «Мы, — писали крестьяне Казанского уезда, — как народ безгласный и несведущий в законах, продавая последнее, нанимаем для хождения по делам поверенных, а эти поверенные как челобитчика, так и ответчика — обманывают и разоряют. Кроме того, по этим делам собираются свидетели, требуется много справок, и оттого дела тянутся, челобитчик и ответчик разоряются и доходят до того, что бывают не в состоянии не только платить государственные подати, но и пропитать себя. Они просили, чтобы в делах не свыше 30 рублей, кроме воровских, дозволено было им судиться между собою и для того выбирать им из себя достойного человека. Другие требовали, чтобы разбирательство домашних ссор, незначительных дел по долгам, о разделе сенокосов было предоставлено их старостам. Депутат новокрещенных Ватяков Иванов предлагал дать крестьянам право судиться словесным судом в делах не свыше 30 рублей и для того самим крестьянам выбирать в каждой сотне по одному судье, которому предоставить право виновных по закону наказывать и тяжущихся мирить.